Вампирша сняла туфли, и босиком стала передвигаться легче и быстрее. Нужная дверь была в конце одного из коридоров. Но ей пришлось потрудиться, чтобы найти и ее, и сам коридор. За стеной было тихо. Ни звука машинки для татуажа, ни простой возни. Сдавшись и прекратив подслушивать, Милена постучала. Звук удара ее руки о металлическую дверь оглушал, как гром. «Кто там?» — послышался звук с той стороны. «Мина Харкер!» Зубкова решила попробовать старый проверенный способ. Вдруг еще раз прокатит. «Не верю!» — ответил обиженный голос из-за двери. «Меня часто обманывают!» «Ладно, признаюсь, это не Мина Харкер!» — вздохнула Милена. «Ты меня раскусил. Это Энн Райс. Хочу написать про тебя книгу». Возможно, Носферату никогда раньше так быстро не отпирал замки. Даже когда приходила Мина Харкер. Вампир резко распахнул дверь, так что Милена застыла на пороге, не успев даже убрать волосы с лица, а уж тем более применить свой серебряный каблук. Увидев в проходе силуэт Милены, Носферату заверещал так, словно пятилетняя девочка выдирала ему клык при помощи веревочки, привязанной к дверной ручке. Вампир отшатнулся, рухнул на стол, задел лампу, резко оказался на другом конце комнаты, забился в угол и задрожал. «Хм...» — задумалась Зубкова, переступая через порог и оглядываясь. «Я, конечно, не такая симпатичная, как Энн Райс, в свой 666-й день рождения, но зачем так реагировать-то?» «Не убивайте меня! Я никому ничего не сказал!» Захныкал Носферату, закрывая голову руками в татуировках с птичками и смайликами. «И почему все видят во мне убийцу? Я что, реально похожа на того, кто может свернуть тебя в оригами?» Искренне удивилась Милена, подходя ближе и ставя на место лампу. В салоне татуировки опять стало светлее. «Вы... это не вы!» Прошептал вампир, когда набрался храбрости и посмотрел на Зубкову. Той хотелось покрутить пальцем у виска, но с такими ногтями, как у нее, это грозило шунтированием без наркоза. «У вас всего лишь каблук 720-й пробы. Слава мишкам Гамми!» 990-й. Педантично поправила Милена. «Мужик, тебе лечиться надо. Миша Гамми только в Амстердаме признали религией». «Амстердам? Да, отлично!» Вскочил Носферату. Его глаза блестели. Он заметался по комнате, хватаясь за все подряд. Милена подумала, что ее эффектное появление с целью запугать упыря провалилось. Он и так уже не в себе. «Я уеду в Амстердам, но меня там найдут. Да, обязательно найдут. Бедный я, бедный». У вампира началась настоящая истерика. То, что он держал в руках, полетело на пол из ослабевших пальцев. Заливаясь кровавыми слезами, мастер татуажа вернулся в облюбованный угол. «Так...» Теперь уже вампирша растерялась. Мамочка, она была исключительно в ролевых секс-играх, так что успокоение плачущих не входило в список ее талантов. Можно, конечно, его пнуть, но даже как-то жалко. Такой упырь беззащитный. «Спокойнее, а? Что заставляет извращенцев ехать в Амстердам?» «Я уеду куда угодно, но они меня везде найдут», прошептал вампир, внезапно став очень серьезным. Это было жутковато. Так выглядят те, кто принял свою участь, неважно, какая она. «Они?» переспросила Милена. «Мишки Гамми?» «Они везде. У них связи, возможности. Это же такая сила!» бормотал Носферату, не обращая на Милену внимания. «Когда я только начинал, думал, это все хорошо. Но с некоторыми вещами же не шутят, правда? Нельзя же запросто использовать такие возможности, да?» Он посмотрел на нее. Думаю, на этот вопрос я отвечу, когда узнаю, о чем идет речь. Очень рассудительно ответила вампирша. Когда я открыл дверь, а там ты... Упырь от расстройства перешел на фамильярный тон общения. Думал, все, конец мне. А ведь я никому ничего не рассказал, даже тебе, когда ты в первый раз приходила. Лепетал он, нервно почесывая татуировки на бледной коже. Никому и ничего вообще! Ты молодец. Покивала Милена, пытаясь выделить из его бреда хоть что-то связанное. «Но понимаешь, в чем дело?» — продолжил тот. «Когда кто-то добивается так много, он теряет контроль. Он начинает злоупотреблять властью. И никто ему уже не нужен, даже самые хорошие соратники». «И кому же ты перестал быть нужен?» — спросила вампирша. «У кого там власть и сила? Кто тебя пугает?» «Но ты сама-то! Поразительно!» Опять вскочил на Носферату и заметался по комнате. «Так на нее похоже! Волосы темные, фигура!» «Так...» Начало доходить до Милены. «Насколько я понимаю, дело опять в психованной корове с концерта. Я на нее вообще не похожа!» «Ну да, у тебя целлюлит», — рассеянно кивнул мастер татуажа. «Чего? Да сейчас у всех целлюлит!» «Нет у меня целлюлита», — возмутилась Милена. «У всех есть, а у меня нет». «Меня убьют!» — снова зарыдал Носферату, но на этот раз Милена была злая и влепила ему оплеуху. «Говори нормально!» — прошипела она. «А то точно убьют! Причем раньше, чем ты надеешься! Будешь хорошо себя вести, я тебя спасу! Может быть!» «Да поймите же вы!» — опять стал вежливым Носферату. «От нее не спастись! Она может оказаться где угодно и когда угодно!» «Мне сказали, от нее спасает татуировка-оберег, но и она не подействовала». «Ты делал татуировку Кусанову, так?» Затрясла парня Милена, чтобы тот не терял присутствие духа и продолжал говорить. «Почему она не сработала? Его нужно было защищать? От кого? Почему? Или это и не оберег совсем, а наоборот, черная метка, надоевшего кому-то бизнесмена?» «Я не знаю», — съежился вампир. «Татуировки бы вообще не понадобилось, но она словно с цепи сорвалась, убивает любого. Никто не защищен, словно это больше и не она. Что-то с ней не то. Она должна нас защищать». «Кто это она?» — потребовала ответа Милена. «Энен фаворвам. «Диди мэн косеух», — грустно вздохнул татуировщик. «Наверное, случилось что-то ужасное». Милена схватилась за голову, вцепилась в черные волосы. «Может, перекраситься? И путать с серийными убийцами перестанут, и сразу полегчает, если она прекратит понимать чью-то речь. Блондинкам ведь это разрешено вроде». «Достали вы меня тут в Питере», — сказала вампирша. «Культурные все такие». Что ни фраза или слово, сразу что-то заумное. «Не врубаюсь я, о чем ты говоришь». Ей даже плакать от злости захотелось. Внезапно в пустом пространстве здания послышались чьи-то шаги. Каждый из них звучал словно раскат грома. Кто-то шел в сторону салона. Милена не первый день была офицером службы вампирской безопасности и успела кое-чему научиться. Визитер явно мог бы идти и потише, но не хотел этого делать. Стучали каблуки, значит, к ним приближалась женщина. Глаза Носферату округлились, почти вылезая из орбит. Их цвет сменился с красного на розовый, а потом они почернели от ужаса. В помещение ворвался порыв ветра, хотя окон не было. «Это она!» Задергался мастер татуажа, вцепившись в спинку стула, на который он упал. Она всегда так появляется. «Уходим отсюда», — разумно предложила Милена, у которой волосы от чего-то встали дыбом.